26. Мама встречала нас у дома. Она налетела вихрем как раз в тот момент, когда парень сестры вышел, чтобы достать из багажника мою коляску. «Где вы были?» «Спокойнее», — попросила Софья. «На нас смотрят». Кивнула в сторону строителей на участке Пельцер. «Куда вы возили Анну?» Она дернула на себя заднюю дверцу и впилась в меня взглядом. «Где ты была?» «Виктория Александровна». Ромыч подогнал коляску. «Мы просто прокатились, проветрили мозги. А ты вообще больше не переступишь порог моего дома», — прорычала она. Схватила меня под руку и буквально выдернула из салона. Я плюхнулась в кресло, как кукла, и стиснула челюсти. «Мам!» — вздохнула Софья. Мама повернулась к Роме. «Ты убирайся!» Затем к ней. «А ты живо домой!» «Я не пойду домой», — решительно ответила Софья. «Мы с Анной идем на похороны». И мотнула головой в сторону соседского дома, возле которого уже стояли многочисленные машины. «Да», — подтвердила я. Мать посмотрела сначала на нее, затем на меня, а потом бессильно опустила руки. «Хорошо». Она вцепилась в ручки коляски и направила ее в сторону дома Ярвининов. «Только я сама». «Я лучше не пойду», — пробормотал Ромыч, наблюдая за тем, как мама увозит меня. «Не люблю похороны». «Я позвоню», — бросила сестра и поспешила за нами. В толпе незнакомых людей, одетых во все черное, я сразу выхватила взглядом отца. Он принимал соболезнования от одного из родственников. Я догадалась об этом потому, что мужчина был очень похож на него. И телосложением, и глазами, и цветом волос. Но, заметив меня, отец Микки извинился и сразу подошел. «Здравствуй, Анна». Он наклонился ко мне и взял за руки, а затем поднял взгляд на мою мать. «Привет, Виктория», — кивнул сестре. «Софья?» «Отца, если я могу чем-то помочь», — начала мама. Но он покачал головой. На его лице отражалась такая боль, что у меня сжалось сердце. «Всё есть», — приехала моя сестра. «Она помогает». Мы проследили за его взглядом и увидели приятную женщину с короткой стрижкой, беседующую с пожилыми гостями. «Как ты, Анна?» — сжав мои ладони, спросил он. Наши глаза в этот момент были на одном уровне. «Не знаю», — ответила я честно. «Возможно, мне было легче, чем ему, ведь в глубине души я не верила в смерть Микки». «Понимаю», — хрипло ответил отца. И, склонив голову на бок, печально улыбнулся. «Пожалуй, у них с Микой было гораздо больше общего, чем я думала». «Где Мика?» — спросила я. Он сжал мои ладони крепче, и мне показалось, что он пытается удержать меня на краю, подальше от той бездны, в которую мне предстояло шагнуть. Отца пытался уберечь меня от зрелища, которое сломало бы меня, стерло бы в порошок. «Пойдем». Мы переглянулись так, как будто оба знали, что нас сейчас ждет. Но я даже на сотую долю процента не представляла, что со мной случится, когда я увижу это своими глазами. Старалась не смотреть, когда меня подвезли к большому ящику, стоящему посередине комнаты. Там даже запах был другой. Какой-то неживой, пустой, застывший, холодный. Когда мать подвезла меня ближе, сквозь приоткрытое окно послышался крик птицы. Гулкий, одинокий крик. И через секунду такая же пустота разверзлась и у меня внутри. Я смотрела и не узнавала его. Исчез румянец. Длинные пушистые ресницы не трепетали, а грудь не вздымалась от дыхания. Волосы Микки были прилизаны и уложены на старомодный манер. А сам он лежал с закрытыми глазами в дурацком черном костюме, который ему совсем не шел. Несколько секунд я ждала, что он вот-вот откроет глаза, но когда этого не произошло, я вдруг осознала. Это все. Больше ничего не будет. Ни его, ни нас, ни наших вечеров. И кому нужны будут эти дурацкие звезды в небе, если мы с Микой не будем смотреть на них вдвоем? Я хотела закричать, что это несправедливо. Хотела разрыдаться и потребовать, чтобы с него немедленно сняли этот ужасный костюм, чтобы стерли грим, который делал его лицо бледным и безжизненным. а потом вдруг осознала, что даже двинуться не могу. Даже вдохнуть и силой протолкнуть воздух в легкие. Я не могла даже моргать. «Крест Оливии на нем», — едва слышно произнес отца. Я видела, как его сухие пальцы добела сжались на стенке гроба. Я не стал снимать. «Ты потерял обоих», — тихо сказала моя мать. «Это так страшно». Могла я не напоминать. Лицо отца от ее слов приняло страдальческое выражение. «Похоже, пора», — выдохнул он, подавая знак другим мужчинам. Мы отошли в сторону, и я, задыхаясь, смотрела, как они поднимают гроб и выносят из комнаты. В этот момент отсутствие Мики накрыло меня тяжелой пеленой. Процессия направилась к кладбищу. Мы двигались в числе последних. Солнце спряталось за тучи, словно из солидарности с нашим горем. Люди, шедшие перед нами, негромко обсуждали нелегкую судьбу отца. Мы молчали. Только у самой могилы, когда все приблизились, чтобы бросить в нее горстки земли, я вдруг захотела встать и присоединиться к ним. Но даже ощущение чудовищной несправедливости в судьбе Мики не пробудило во мне достаточной смелости, чтобы сделать это. Мама и Софья подошли ближе, чтобы бросить землю за меня. А я осталась сидеть позади, наблюдая, как чернота накрывает тело моего парня. Он мог бы уехать отсюда, исполнить свои мечты, но останется в Сампо навсегда. Он приехал сюда, чтобы умереть. Из-за меня. Я почувствовала, как в глазах снова начало пощипывать, а горло перехватило тяжелым волнением. «Сначала Оливия, затем Мика», — сказал кто-то тихо. Я подняла взгляд. Это была Эмилия. Она отделилась от компании подруг, чтобы возложить цветы на могилу. Девушка стояла в полуметре от меня, и вряд ли кто-то другой ее слышал, но мне все равно стало тяжело дышать. «Слишком много смертей вокруг тебя, Анна», — ядовито сказала она и бросила на меня взгляд, полный отвращения. «Видишь, какую картину я рисую?» «Весьма абстрактную», — выдавила я. «Кто-то должен в этом разобраться». Покачивая бедрами, Эмилия направилась к могиле. Мое сердце бешено колотилось. «Увези меня отсюда», — попросила я маму. Меня сковала такая слабость, что страшно было свалиться с кресла. «Прими это», — настояла мать, когда я легла в кровать. Моя грудь все еще высоко вздымалась, а руки мелко дрожали. Она выдавила из блистера пару таблеток и протянула мне вместе со стаканом воды. Я приняла бы сейчас что угодно, лишь бы успокоиться и перестать трястись. «Вот так. Молодец», — похвалила мама, когда я запила лекарство. Она села на край кровати и погладила меня по волосам. «А теперь засыпай». Я закрыла глаза и увидела, как в мою комнату входит Мика. Вместе с ним входит солнце, теплый летний день и пение птиц. От одной его улыбки в моей груди распускаются нежные первоцветы. Если приложить ладонь к сердцу, можно ощутить их мягкие тонкие лепестки. Весь мир меняется с его появлением. Становится светлее. «Анна!» — позвала меня сестра. «Анна!» Но я уже спала.